брелоков, колец и прочих ювелирных изделий. Гость был весьма счастлив в связи с благополучным прибытием, а почтальон с насмешкой поведал Питеру, о чем последний не преминул тут же рассказать Фрэнку, как тот страшно трусил всю дорогу, боясь нападения разбойников. Однако в обращении с сэром Ричардом гость напускал на себя важность и держал себя с ним наравне, чему я несказанно удивился, поскольку гость, вне всякого сомнения, был евреем. «Деловой партнер моего доброго дядюшки-хранителя», отозвался о нем Фрэнк и, казалось, хотел добавить еще что-то, но сдержался, улыбнувшись своим невысказанным мыслям. Сэр Ричард заперся с Саймоном в библиотеке, распорядившись о ночлеге для гостя. Дважды, случайно пройдя мимо, я слышал доносящиеся оттуда громкие слова и перебранку. В 9 часов вечера сэр Ричард послал за мной. Фрэнк был уже в постели, и я намеревался последовать его примеру, но все откладывал в ожидании возможного прибытия Фентона. Увлеченный собиранием бумаг, разбросанных по столу, гость встретил меня сдержанным поклоном. «Если явится известный вам Фентон, — сказал сэр Ричард, — примите его от моего имени. Я буду занят с этим джентльменом еще некоторое время». Его заминка перед словом «джентльменом» была едва заметной, однако вызвала беглую презрительную усмешку, и слегка выпученные миндалевидные глаза Саймона блеснули, подчеркнув вспыльчивый характер последнего. В его манерах чувствовался намек на некоторое превосходство, и это тоже показалось мне весьма странным. Поистине, здесь, в Маденхолле, происходило немало такого, чему я не придавал значения, поскольку дела хозяев меня не касались. Но все это, тем не менее, оставляло туманный намек на некую тайну, заставляя подозревать, что взаимоотношения между здешними обитателями не столь гладкие, как они выглядели на первый взгляд. Было 10 часов, и я удобно расположился в мягком кресле, сидя перед камином в небольшой комнате, то ли охотничьем кабинете, то ли маленькой гостиной, смежной с библиотекой, когда Хадсон доложил о прибытии 2 человек. Лицо старого слуги выражало явное недоумение и недовольство приемом таких посетителей. «Это Симкинс из таверны, и с ним еще один бродяга», — сказал он, и, понизив голос, добавил. «Мне кажется, тот самый, что стоял подле вас во время казни, а потом напал на меня и мистера Фрэнка. Может, позвать Питера с оружием?» Я покачал головой, пересел из кресла за приземистый столик у стены, отделявший комнату от библиотеки. «Впусти их. Сэр Ричард примет их позже». Хадсон ушел, сохраняя неодобрительную мину на лице. Беспалый, которого, как выяснилось, звали Том Фентон, конечно, не мог узнать во мне того нищего оборванца, который стоял рядом с ним во время казни Тауни. Он набожно коснулся пряди волос, свисавшей на лоб из-под шапки, и переступил с ноги на ногу. Приехавшие были с ног до головы забрызганы грязью. «Мы очень торопились», — заявил Симпкинс. «Даже в таверну не заглянули по дороге». Я понял намек и приказал принести пиво. «Можете идти», — сказал я Симпкинсу, когда тот утерся рукавом, осушив свою кружку. «Если вы нам понадобитесь, мы за вами пошлем». «Осталось еще выяснить небольшой вопрос о 5 гинеях», — возразил трактирщик. Я заплатил ему из собственного кошелька, и он ушел. Фентон с наслаждением грелся, сушил одежду перед камином. Любой судебный пристав арестовал бы этого человека с первого взгляда. Грубость и свирепость наложили на его лицо неизгладимый отпечаток. Наглость и хитрость светились в его глазах. Он представлял собой тот тип негодяя, что готов украсть медные монеты с глаз покойника, посчитав их удачным подарком судьбы. «Где запевала Сэм?» — спросил он, оглядывая комнату со смешанным выражением подозрительности и одобрения. Я заметил рукоятку пистолета, высовывающуюся из-под его кушака, и рядом с ней рукоятку ножа.